Коммос. Крионт. Увы. Грехи души затуманенной, упорные смерть несущие. Смотрите теперь на отца вы все, убившего сына несчастного. Слепым поддавался я замыслам. О, сын мой, угасший в юности, ты ушел, ты погиб. Но не ты, я один, безумец. Хор. Увы, ты правду видишь слишком поздно. Крионт. Увы, урок мой тяжек. Некий бог, увы, обременил меня громадой горя. Мне бедствия жестокие послал. Увы, всю радость истребив мою. О, муки злые, злых людских страданий! Входит второй вестник. Второй вестник. О, господин, от бедствий к новым бедам идешь ты и увидишь скоро их. Одни пришли, другие в доме ждут. Крионт. Какая хуже может быть беда? Умершего любя, твоя супруга несчастная от свежих ран скончалась. Крионт. Увы, Аида бездна, зачем меня ты губишь, непримиримая? О, вестник прежних ужасных бед, какие ты вести приносишь нам? Вторично убьешь ты погибшего. Что, сын мой, скажешь мне нового? Смерть за смертью. Увы. Вслед за сыном жена скончалась. Хор. Ты можешь видеть, вынесли ее. Увы, второе бедствие теперь злосчастное вижу. Что за несчастье мне еще готовится? Сейчас держал я сына на руках и вижу труп другой перед собою. Увы, о, мать несчастная, о, сын! Первый вестник. Сраженная лежит у алтарей. Ее померкли и закрылись очи. Смерть Мегарея, славную оплакав, за ним другого сына, на тебя беду накликала, где-то убийца.